Софико. Роль Софико, сестры Бенджамена, написана для Софико Чаурели из Софико Чаурели. То есть сестре Бенджамена я дал характер своей сестрицы. Она и сыграла так, как я себе это представлял. По-моему, за всю картину я не сделал ни одного замечания или предложения. Единственное, что я запомнил, Софико привозила на съемки семечки и мало того, что сама и грызла, еще и угощала всех. А грызть семечки на съемочной площадке у киношников считается плохой приметой. Я и уговаривал ее по-хорошему, и ругал, и грозил, ничего не получалось. Софико всегда приезжала с семечками. Говорила, я без них не могу. И даже если съемка начиналась в 5 утра, Софико все равно умудрялась приобрести семечки, она знала адрес продавщицы и ночью заезжала к ней домой. Я понял, что бороться с ней бесполезно и плюнул. А к концу съемок так привык, что сам стал грызть эти семечки.